Чего мне бояться? Мы дети одной матери. В наших жилах одна кровь. Однако странное ожидание росло и росло в ней. Пока она, глядя снизу вверх на фигуру сестры, не подумала: «Изабелла — жена Джорджа, а Джордж знает обо мне все. Он читал мои письма к отцу». Но тут же одернула себя. Но не решится же она вновь запереть меня. И именно сейчас, когда я приобрела такую власть в Лондоне. Наверху скрипнула дверь, и они вступили в старинную капеллу святого Джона. Ее круглые тяжелые колонны и гладкие, без всяких украшений, арки казались угрюмыми и недружелюбными при ясном свете свечей. Изабелла опустила факел в бочку с водой, и он яростно зашипел. Анна вздрогнула, но в тот же миг заметила стоящую возле одной из колонн Дебору Шенли и с улыбкой шагнула навстречу, протягивая руки к подруге. «Прости, что заставила ждать. Ах, моя дорогая, ты не представляешь, как я за тебя рада!» А лицо Деборы светилась тихим счастьем. Она была так прекрасна, что Анна, забыв все страхи, залюбовалась ею. Баронесса была одета в уже знакомое принцессе платье из розового дамаска с отделкой из синего бархата, с длинными разрезными рукавами, украшенными фестонами. Примечание. Дамаск — шелковая ткань, с блестящим рисунком на однотонном матовом фоне. Анна подумала, что, судя по всему, у недавно снявшей траур Деборы все еще недостает нарядных платьев. Однако светлые тона идут ей больше всего, и она выглядит просто красавицей. Хотя, вероятно, все дело в ослепительном сиянии глаз, в безмерно счастливой улыбке баронессы. «Ты могла бы намекнуть мне хоть словом», — мягко упрекнула ее Анна. «Ваше высочество, но ведь я тогда еще и сама ни о чем не ведала. Кристофер примчался так внезапно». «Не о том речь», — сказала Анна, лукаво подмигивая Деборе. По лицу баронессы скользнула мимолетная тень, и она, все так же улыбаясь, пожала плечами, давая знать, что не понимает, о чем речь. Анна даже обиделась. Прежде Дебора ей глубоко доверяла. Она не стала больше намекать, что секрет баронессы ей известен, и повернулась к Кристоферу Стесси, чтобы сказать ему несколько теплых слов. В отличие от лучившейся счастьем Деборы, ее жених был скорее сумрачен, а еще вернее напряжен, как тетива. Было заметно, что он прямо с дороги. Его кожаная одежда была предназначена для поездки верхом, а на ногах — сапоги с голенищами выше колен, на которых кое-где засохла грязь. Отвечая, он не смотрел в глаза принцессе. Руки его беспокойно бегали, теребя пояс. И Анна готова была поклясться, что его что-то гложет изнутри. Она снова занервничала. Неужели молодой Стесси вовсе не жаждет этой свадьбы? Как это может быть? Только последний глупец может не желать соединить свою судьбу со столь знатной, богатой и прекрасной дамой, как Дебора Шенли. Беседуя с Кристофером, Анна случайно взглянула через его плечо. Туда, где возвышался озаренный двумя маленькими свечами алтарь, на котором стояла дароносица и поблескивала шитая гарусом покрывало. Малорослый служка, почти карлик, помахивал кадилом, немного разгоняя затхлый сырой воздух в часовне.